И еще гости. Солнце медленно катилось к горизонту. Дул легкий ветерок. Измотанный за ночь Прохор дремал, прижавшись спиной к столбу. Наконец его разбудил громкий треск. Он резко вскочил на ноги, схватившись за нож. Мир вокруг поплыл в сторону. Прохор тряхнул головой и повернулся на звук. Из-за поворота показался тощий мужик на жутко тарахтящем культиваторе, превращенном в мотороллер с прицепом. Гремящая конструкция приближалась. Водитель мотороллера Прохор узнал своего соседа Николая, коренного местного жителя. «Здорово, Прохор!» — крикнул Николай, останавливаясь рядом. Прохор поздоровался в ответ. «Слышал, что это?» — орал Николай, не подумав даже заглушить мотороллер. «Тут у нас какие-то страсти творятся. Стрельба, говорят, была. В Семёна, говорят, стреляли, что тот еле ноги унес». «Не, не слышал». Отмахнулся Прохор, не желая перекрикивать грохочущий культиватор. «А, ну, так это, вчера, али позавчера Семён домой шел, среди бела дня шел. Начал Николай с воодушевлением. Ему явно не терпелось поделиться новостями. «Слушай, Николай, некогда мне. Спешу я, надо дома». Тут Прохор произнес непонятный набор букв, в надежде на то, что из-за разрывающего уши тарахтения собеседник все равно ничего не услышит. «А, вон чё, ладно, садись тогда, подвезу, расскажу как раз». Прохор оглядел самоходную установку Николая. Одно место для водителя и прицеп, заполненный навозом. «Хватит с меня дерьма на сегодня», — пронеслось в голове. Перспектива слушать рассказ тоже не воодушевляла. «Сам дойду». «Ну ладно, ты заходи в гости хоть». «Ага», — буркнул Прохор в ответ. «Ну пока. Вот еще чего, ты это, аккуратней по дороге-то. Там какая-то автомобиля прется по нашим ухабам. Сарай размером, дура такая, во всю ширь». «Буду, буду, пока». Дьявольский агрегат наконец сдвинулся с места и начал удаляться, оставляя за собой пахучий шлейф. «Автомобиль, значит, едет». Прохор насторожился, прошелся к столбу, куда записал цифры, продиктованные Володькой, заучил их наизусть, потом подобрал с дороги камень и усердно зацарапал сделанную надпись. Разглядеть что-либо стало совершенно невозможно. Шума машины пока слышно не было. Прохор двинулся в обратный путь по обочине. Машина нагнала его минут через 20. Это был потрепанный внедорожник с логотипом областной телекомпании на дверях и капоте. Когда автомобиль поравнялся с Прохором, со стороны водителя опустилось стекло, и из окна высунулось пухлое лицо. «Эй, человек!» — раздался голос изо рта пухлого лица, явно обращенный к Прохору. «Человек!» Прохор остановился. «Здравствуй! Подскажи нам, будь любезен, самый кратчайший путь к жилищу некоего Прохора. Мы с областного телевидения. Едем снимать сюжет про зверское нападение. Слышали про такое? Нам из милиции звонили. Сказали, что дело серьезное. Чрезвычайно интереснейший случай. Слышали про такое? Я Валерий Валерьевич. Очень рад. Так что?» Прохор устало поглядел на Валерия. Все тело ныло после ночного сражения. Сильно болело плечо. Вернуться домой на машине показалось не такой уж плохой идеей, да и все равно понадобятся потом эти журналисты по Володькиному плану, хотя никакого желания снова слушать Валерия Валерьевича у Прохора не было. «Знаю, слышал, да. Мне по пути как раз, могу дорогу показать». «Замечательнейше, садись внутрь». Прохор сел, внутри было еще двое. Как выяснилось позже из разговора, то были оператор Сашка и член-корреспондент областного телевидения Мария Станиславовна Шапкина. Мария сразу вцепилась в Прохора с расспросами. Внезапно выяснилось, что подвозят они того самого потерпевшего и друга участкового Володьки, от которого член-корреспондент и узнал о нападениях. Прохор в общих чертах рассказал о случившемся, представив рожестую тварь лесным зверем и совершенно умолчав о говорящих курицах. Мария на протяжении всей беседы неторопливо ерзала, а Валерий Валерьевич активно отпускал комментарии, обильно сдобренные прилагательными в превосходной степени. Доехали быстро. Прохор пригласил всех в дом и вышел из машины. У забора стояло еще два автомобиля. Оба выглядели одинаково и солидно. В каждом на водительском кресле сидел серьезного вида человек. Не дожидаясь гостей, Прохор поспешил в дом. «А вот и хозяин вернулся». Услышал он мужской голос, открывая дверь. Навстречу двигался, протягивая правую руку мужчина лет 50 в деловом костюме. На лице его сияла улыбка. «Здравствуй, Прохор. Будем знакомы. Игорь, глава районного самоуправления. Ваш верный друг и помощник. Очень приятно». «В открытую явились», — подумал Прохор. Протянул руку, поздоровался. «Это Настя», — продолжал Игорь, указывая рукой на женщину в милицейской форме, стоящую рядом с Натальей. «Следователь из райцентра. Она будет работать с вашим делом. Прошу любить и жаловать». Настя подошла и тоже поздоровалась с Прохором за руку. Она вся просто источала любезность и дружелюбие. «А наш участковый что, больше работать не будет?» Прохор решил сразу прояснить ситуацию, тем более, что последний разговор с Володей вышел каким-то странным. «А, ваш участковый?» Проговорила Настя и посмотрела на Игоря. «А Владимир с прошлой недели перевелся, да, на повышение пошел. Парень он молодой, перспективный, таких людей надо продвигать, поддерживать. Сюда уже направили другого участкового, не беспокойтесь. Но ваше дело я беру под собственный контроль. Кстати, о делах. Жена ваша любезно сообщила, что вы пытались сами разобраться в ситуации, но потерпели неудачу». Далее последовала облаченная в форму непринужденной беседы череда вопросов. С цепкостью опытного дознавателя Игорь выспрашивал у Прохора о произошедших событиях, в особенности о событиях последней ночи. Прохор, как мог, отвечал наиболее обще, но его собеседник постоянно уточнял детали, задавал пересекающиеся вопросы и даже одни и те же вопросы, но с различной формулировкой. Прохору становилось все сложнее избегать наиболее скользких моментов. На счастье, дверь в дом распахнулась, и внутрь на длиннющих шпильках вошла Мария с микрофоном в руке и оператором за спиной. Она затараторила заранее приготовленный текст в камеру, потом явно нацепилась на Прохора, но, увидев мужчину в костюме, сразу же распознала в нем представителя власти. Рассудив, что Прохор никуда не денется, а власть — это ресурс редкий, она переключилась на Игоря. Вопросы посыпались градом. Глава самоуправления был явно раздосадован тем, что его беседу с Прохором прервали, и взирал на телекамеру с недовольством. Он кое-как отделался от Марии общими фразами и, сославшись на позднее время, ретировался, пообещав еще раз заглянуть на днях и все проконтролировать. Следователь ушла вместе с ним, пообещала вернуться завтра утром. На улице меж тем было и вправду совсем темно. Прохор дал слово журналистам, что все расскажет и покажет завтра, а сейчас он очень устал. Выглядел он настолько вымотанным и потрепанным, что Мария практически сразу согласилась отложить запись своего репортажа. Наконец, все посторонние покинули дом. На кухне был припасен ужин. Прохор с жадностью его поглотил, кое-как успокоил взволнованную Наталью, велел со следователем и Игорем особо не откровенничать. А журналисты, мол, пусть рыскают. Сил больше не оставалось. Прохор добрался до спальни, как-то разделся, рухнул на кровать и сразу уснул. Разговоры. Проснулся Прохор только к обеду. Спина и плечо ныли. Он ощупал себя, сильно вроде ничего не опухло. Пошевелился, подышал глубоко. Переломов, похоже, не было. Вышел из спальни. Наталья хлопотала по дому, сказала, что журналисты уже все извелись снаружи, облазили все вдоль и поперек, даже съездили к соседям и ждут Прохора. Прохора уже дела до них не было. Он наспех поел и вышел из дома через пристройку. Нужно было срочно добраться до телефона. Обошел дом по широкой дуге за кустами орешника и вышел на дорогу. Отдохнувшее тело было снова полно сил, и ноги быстро понесли Прохора к цели. Наконец, продиктованные Володькой цифры были набраны, и из трубки послышались длинные гудки. «Здравствуй, наконец-то!» — прервал гудки Володькин голос. «Как узнал, что это я?» — резко спросил Прохор. «Только ты телефон этот знаешь. Он давно припасен у меня на всякий случай». «Ясно. Ты не серчаешь? Я последнее время малеха нервный стал». «Понимаю, чего уж там. Рассказывай, как дела». Прохор рассказал все, что случилось, стараясь не упустить ни одной детали. «Ни хера себе, хера себе. Говорил же, не лезь». «Не мог я не лезть. И не жалею». Володька еще некоторое время задавал вопросы и уточнял детали. Потом на минуту умолк, задумался. «Ладно», — наконец сказал он. «Что было, то было. Мне тебя тогда и удивить особо нечем. С Пресветлым ты, значит, уже лично пообщался. Что это за хрень, я сказать не могу. Ничего не нашел вразумительного, кроме этого его названия. Появляется с некоторой периодичностью. Последние лет 50 точно, может, и раньше появлялся. Забирает из курятника кур, потом налетают государственные агентства, закрывают территорию для посторонних, изымают все публичные документы, ставят высший уровень секретности. Хозяев земли обычно переселяют на другой участок с какими-то компенсациями или еще чем. Не хочу я уезжать никуда». «Уж поверь мне, твое мнение их интересует в последнюю очередь. Дела ворочаются серьезные в этой сфере, я уже на своей шкуре убедился. Может, лучше плюнуть да переехать?» «Поживем, увидим», — сурово ответил Прохор. «Твое право. Вот еще чего. В паре предыдущих случаев хозяева кур в дом забирали, для сохранности как бы. Наткнулся я тут на протоколы изъятия этих кур. Официально все типа согласие владельца для помощи следствию в целях проведения следственного эксперимента, ну и так далее. Короче, куриц сажали обратно в курятник, случай не единичный. Значит, зачем-то они должны быть в курятнике. Возьми на заметку. Кстати, навещал тебя уже кто-нибудь из властимущих?» «Вчера нарисовались. Глава самоуправления и следователь. Девица какая-то». «Пошла-поехала, значит». «Ты сам-то куда? На повышение, говорят». «Хреновышение, ага. Прессовать меня тут начали, как поняли, что не просто так секретка интересуюсь. Я опыт уже имея быстрое заявление написал на пару дней по личным обстоятельствам, чтобы искать не сразу начали, как свалю. Пошел в кабинет шмотки забрать по-тихому. Только сумку собрал, а в дверь уже ломится. И телефон как раз звонит, как в кино прямо. Я сразу почувствовал, что ты звонишь. Запихнул телефон в ящик вместе с рацией. Трубку снял, вторую рацию схватил и бегом. Благо первый этаж, в окно махнул. Шансы, конечно, невелики были, но получилось в итоге-то. Чистая удача. Мне тебя вообще практически не слышно было. Бежал просто и орал в рацию, как очумелый. Потом вроде расслышал голос твой еле-еле. Все боялся, что услышат они цифры из ящика, но, видать, пронесло. Такое вот повышение. Осиживаюсь теперь на конспиративной квартире, так сказать. От деда осталось еще. Непростой он был товарищ, похоже. По его каналам и копал как раз. Там есть еще куда двигаться, так что через недельку еще созвонимся, надеюсь. Во вторник давай». «Как скажешь». «Если чего срочное случится, ты звони. Не обещаю, что отвечу, но запись в телефоне останется. Может, как с журналистами тебе весточку передам. Приехали они?» «Приехали, да. С утра караулили уже. Еле убежал». Володька хмыкнул. «Не обижай их там особо, пригодятся». «Да я уже заметил. Глава самоуправления сразу с лица скис, как их увидел. Хитрожопый, кстати, тип. Поговорил с ним, как будто допрос с пристрастием. Звать как?» «Игорь». «И все?» «Сказал просто Игорь». «Ясно. А следователь?» «Представилась Настей». «Игорь и Настя, значит. Посмотрю, что удастся найти на них. Аккуратнее там с ними. Не знаю, чего более конкретного посоветовать. Врать им смысла особого, думаю, нет. Игорь-то уж точно в курсе, чего происходит. Следователь этот не уверен, но, скорее всего, тоже не просто так приехала. Ну и не трепли особо. Дурачка включай, если что». «Понял. Буду осторожнее». «Володь, Чё это за херня-то творится? 40 лет прожил, про такое не слыхивал даже. Я там в курятнике чуть не уверовал во все религии сразу, мать их. Не знаю я, Прохор, не знаю. Даже загадывать не берусь. Наталья батюшку сегодня вызвала. Может, хоть он чего? Вряд ли. Ты и сам не веришь. Верить-то не верю, но позвать сам предложил. Ну, пусть. Наталья так спокойнее будет. Детки как? Да все нормально. Они не в курсе, поди, чего происходит. Люди новые снуют. Им только интереснее. Понятно. Еще расскажешь чего? Да вроде все у меня. Мне тоже добавить нечего. Пока нечего. Давай до вторника тогда. Только не лезь никуда больше. Да тебя и не пустят, я думаю. Скоро оживленно на дворе у тебя станет. Готов будь. У них рожи-то всегда вежливые, но люди серьезные. Могут и в клетку запереть при необходимости. Не лезь на рожон. Постараюсь. До свидания, что ли? Давай, до связи. В трубке запищали короткие гудки. Прохор повесил ее на рычаг и отправился в обратный путь. Домой Прохор вернулся спустя пару часов. У курятника собралась целая толпа. Приехал батюшка Иларион с двумя служками. Батюшка был статен, стоял перед курятником, расправив плечи, и помахивал кадилом. Его глубокий бас произносил молитву. Перед батюшкой стоял прислужник. Он держал на руках раскрытую книгу, в которую Иларион изредка заглядывал. Второй прислужник ходил вокруг курятника и окроплял его святой водой. Наталья с детьми стояли рядом с батюшкой и молились. Все это благословенное сборище снимали журналисты. Мария что-то воодушевленно говорила в камеру и оживленно жестикулировала. Завидев Прохора, входящего в калитку, она кинулась на перерез, боясь упустить главного пострадавшего в очередной раз. Оператор устремился за ней. Член-корреспондент пыталась что-то говорить на ходу, но речь периодически прерывалась, когда длиннющие шпильки ее туфель проваливались в землю, а руки рефлекторно дергались, помогая телу удержать равновесие. Прохор понял, что беседы на этот раз не избежать, но, может, оно и к лучшему. Вопросы сыпались один за другим. Нашим телезрителям постоянно нужны были разъяснения и душещипательные подробности. Прохор стойко держался, успев за 40 минут несколько раз пересказать произошедшие события. Наконец назойливая пара от него отцепилась и устремилась к своему внедорожнику, в окне которого маячило довольное лоснящееся лицо Валерия Валерьевича. Не прошло и минуты, как к дому подъехала еще одна машина. Из нее вышла следователь Настя. Она сразу направилась к Прохору. После короткой беседы с ней выяснилось, что завтра приедет следственная группа изучать улики. Возможно, исследование займет некоторое время, так что группа разобьет временный лагерь неподалеку. Разумеется, все это необходимо для безопасности хозяев. И прочее, и прочее. Прохор не возражал, хотя догадывался после беседы с Володькой, к чему все идет. По окончании разговора Настя направилась к курятнику провести предварительный осмотр. Батюшка Иларион как раз заканчивал свою службу. Прохор тем временем, не желая легко отдавать свой двор в полное распоряжение полиции, направился в сторону репортеров. Те выглядели довольными, словно питон, заглотивший добычу целиком, и явно собирались ползти обратно, в свою нору переваривать съеденное. Прохор как бы между делом завел разговор с Валерием Валерьевичем и сообщил последние новости, а также упомянул, что через 6 дней, или раньше, будет новое нападение. В награду за это несчастная жертва зверских нападений получила благодарный пылающий взгляд Марии и несколько десятков восторженных, великолепнейше и замечательнейше. Сашке будто бы было все равно. Тут же руководителем группы было принято решение срочно вернуться в город, отдать отснятый материал на обработку, а самим вернуться с целью проведения регулярных прямых включений. Спустя один телефонный звонок Валерий Валерьевич уже получил одобрение и место в сетке вещания на 2 ежедневных выпуска. Журналисты спешно отбыли. По дороге в дом Прохор столкнулся с батюшкой-прислужниками. Иларион плавным жестом приказал помощникам следовать дальше, а сам остановился поговорить с хозяином дома. Он протянул Прохору руку ладонью вниз. Тот перехватил пухлую кисть батюшки на полпути к своему лицу и крепко пожал. Иларион несколько растерялся, но через секунду сообразил, что случилось, и ответил на рукопожатие. «Благословен будь, сын мой», — начал батюшка. «И ты здравствуй», — просто отвечал ему Прохор. «Наталья мне сказала, будто неладное что-то творится с хозяйством твоим. Вот я смотрю, и телекамера тут ходит, и милиция. Что ж это за несчастье такое, что вам еще и Пресвятая Церковь понадобилась?» «Не знаю, как и сказать даже». «Говори, как есть, сын мой». «Повадился кто-то кур своровать. Собаку мою загубил. С участковым пытались изловить, не вышло. Я потом сам пошел, засаду устроил в ночь. Да сам попался. Демона я видел, кажется, батюшка. Затащил он меня в курятник. Сущий ад в ту ночь творился. Думал, не переживу». «Демона, говоришь?» — протянул Иларион. «Случай, конечно, необыденный, но и не уникальный, сын мой. Мир, сотворенный Господом нашим, много чудес в себе таит. А вот что, не называл ли демон тебе своего имени?» Прохор насторожился, была не была. «Сам демон не говорил, но слышал я голос, называвший его Пресветлым». «Пресветлый, значит?» — проговорил Иларион и задумался, будто что-то вспоминал. «Давай вот что», — наконец заговорил он. «Раз, говоришь, видел демона, пришлю я к тебе завтра послушника моего. Он парень смышленый, большие надежды подает. Отслужит он недельную службу. Найдется приютить где?» «Найдется, думаю. На первом этаже полно места». «Ну вот и славно. Тут видишь, что Прохор. Был бы кто другой, я бы, может, и не волновался. Мало ли человеку, что в голову взбредет. Но ты человек благоразумный, не пьяница. Если говоришь, что демона видел, может, дело серьезным быть. Слышал я от моего отца-настоятеля всякое, что тому за годы странствий по миру удалось повидать. И про демонов он говорил тоже. Дважды с ними встречался. Тут особый подход нужен». «Спасибо большое, Ларион», — отвечал Прохор. «Я уж не знаю, чего делать, куда деваться. Послушника вашего примем, место найдем и напоим, накормим». «Вот и славно, вот и славно, Прохор. Ждите завтра после обеда. А сейчас вынужден вас покинуть». «Конечно, конечно. Спасибо за службу сегодняшнюю. До свидания». Батюшка степенно направился к автомобилю. Снаружи его ждал служка. Он открыл дверь и помог Илариону сесть в салон. Машина тронулась. Не успели представители церкви скрыться из виду, как к Прохору подошла Настя. Следователь сказала, что осмотр курятника закончен и что она вернется завтра утром вместе со следственной группой. На том и распрощались с последним гостем. Прохор собрался в дом, но тут вспомнил про кур. У курятника стояла Наталья и продолжала молиться. Детки куда-то убежали. Подходя к ней, Прохор расслышал слова молитвы. «Покаяния нету, крест над головой». Решил немного обождать. Он обошел кругом дом, надеясь своим хозяйским взглядом заметить что-нибудь новое, необычное, что проглядела следователь, что, возможно, поможет спастись от всей этой мракобесии. Подошел к будке, которую со дня гибели пса никто не трогал. Постоял рядом, вспомнил своего верного друга, взгрустнул. Сзади тихо подошла Наталья. После встречи с батюшкой она казалась менее взволнованной. Прохор справился о ее здоровье, о детях. Все было в порядке. Скотина тоже была напоена и накормлена. К кур временно посадили в сарай, перенесли туда кормушку и поилку. Хозяйство было в надежных руках и содержалось в порядке, несмотря ни на что. Прохор немного расслабился, на душе потеплело. Остаток дня прошел за обычными бытовыми заботами, будто ничего и не произошло. Видимо, разум искал спокойствие в повседневности, и Прохор не собирался мешать этому в тот вечер. Прибытие. Утром, едва успев умыться и позавтракать, Прохор услышал шум моторов, выглянул в окно, в сторону его дома тянулась вереница автомобилей. Большие черные внедорожники ползли вперед, покачиваясь на ухабистой дороге. Судя по одинаковым буквам на номерах, машины принадлежали государственной конторе. «Следствие, видать, едет», — подумалось Прохору. «Народище-то, вот-то целый взвод». Через 20 минут после того, как процессия остановилась, Прохор понял, что был недалек от правды. Из автомобилей начали выходить люди в полевой форме, чуть разбавленные людьми в гражданском и тремя-четырьмя в деловых костюмах. Действовали быстро и слаженно. Были слышны отрывистые приказы, из автомобилей споро выгружали коробки, какие-то трубы и тюки. Прохор заметил, что у калитки стоит Игорь и машет ему рукой. Подойдя к калитке, хозяин поприветствовал гостей. Игорь был, как всегда, любезен и учтив. Он разъяснил Прохору, что районные власти решили приложить максимум усилий и не допустят, чтобы на граждан и их имущество нападали безнаказанно. Также было заявлено, что курятник будет отремонтирован и поставлен под наблюдение. Дом будет взят под охрану, будут назначены ответственные, приняты меры и прочее, прочее. Прохор слушал ту длинную уверенную речь вполуха. Вокруг сновали люди. Не прошло и полчаса с приезда, а у курятника уже суетились рабочие, заделывали стену и ставили новую дверь. В поле через дорогу напротив дома Прохора устанавливали палатки, снаряжали генераторы, налаживали коммуникации, разворачивали полевую кухню. «Серьезно взялись», — думал Прохор, глядя на растущий лагерь. Вокруг курятника были установлены осветительные прожектора, повешены несколько камер наблюдения. Дабы всячески расположить к себе хозяев, Игорь водил Прохора по местам выполнения работ, все показывал и рассказывал. Спустя час к ним присоединилась следователь Настя. Работа спорилась. К полудню явились журналисты. На этот раз они прибыли на большом фургоне. Стоило ему остановиться, как одна из дверей распахнулась, и из проема выскочила Мария. Она осмотрела происходящее вокруг, совершенно осоловелым от радости взглядом. Казалось, еще чуть-чуть, и у нее изо рта потекут слюни. На этот раз журналистов прибыло четверо. Пока уже знакомая троица лихорадочно носилась по округе и выбирала места для съемок, новый член бригады отогнал фургон вместо базирования. То же самое поле через дорогу, поддаль от следственного лагеря. Егор, так звали четвертого, вылез с водительского кресла и скрылся в глубине автомобиля. Пару минут спустя задние двери распахнулись, и на землю бухнулось несколько коробок, лязгнув чем-то металлическим. Затем вышел сам Егор с тарелкой офсетной параболической антенны в руках и полез устанавливать эту самую тарелку на крышу фургона. Прохор краем глаза наблюдал за телодвижениями нового члена репортерской команды, видимо, связиста. После того, как антенна была установлена, настроена и протестирована, Егор подал сигнал своим коллегам. Те пули метнулись к фургону, вооружились камерой, микрофоном, накрашенным лицом Марии и ринулись в бой. Целились они явно в Игоря, тем более, что тот везде таскал за собой Прохора. Но не дойдя метров 20 до цели, троица была ловко перехвачена галантным мужчиной в штатском, который представился пресс-секретарем руководителя операции, и все вопросы только к нему. Журналистов такой поворот событий только раззадорил. Значит, дело было серьезным. И наверняка естественнейше нечистым. В воздухе запахло приключениями. К вечеру, отделавшись от всех гостей, Прохор наконец был предоставлен сам себе. Он ходил по двору, занимаясь своими обычными делами, но продолжал пристально наблюдать за обстановкой. Команда следователей продолжала тянуть какие-то провода вдоль забора у курятника, вдоль дороги. Несколько человек делали какие-то измерения, ставили метки. На место меток устанавливались прямоугольные серые коробки, которые явно ориентировали по сторонам света. Люди спешили, но действовали без суеты. Видно было, что это профессионалы, и они явно собираются закончить все сегодня, пока не стемнеет. В 9:00 вечера посторонних на дворе почти не осталось. Даже журналисты уползли в свой фургон, набегавшись за день. Прохор сидел на крыльце, когда в проеме открытой калитки показался молодой парень в рясе. «Очевидно, послушник Лариона», — подумал Прохор. Парень был крепко сложен, высок и широкоплеч, а за плечами его висел тряпичный мешок. Стремительной, уверенной походкой подошел он к Прохору и учтиво поздоровался, представившись послушником Кириллом. Передал письмо от Илариона, подтверждающее его назначение во служение и помощь, и адресованное в основном Наталье со словами поддержки и списком глав из Евангелия для прочтения в тяжелый час. Прохор отдал Кирилла на попечение хозяйки, а сам пошел проведать кур, которых поместили обратно в отремонтированный курятник. Курятник чуть ли не сверкал в сгущающихся сумерках. Со всех сторон в него били яркие прожекторы. У входа стояли два человека в форме, которые, завидев Прохора, дежурно заулыбались. Прохор открыл дверь, на секунду задержался и, затаив дыхание, вошел внутрь. Повел взглядом вокруг. Куры выглядели как обычно, ходили кругами, квахтали, клевали солому и гадили. Прохор шумно выдохнул и расслабился. Взял одну курицу в руки, поднес к лицу, пригляделся. Курица как курица. Поставил обратно на пол. Огляделся вокруг. Внутренние стенки были чисто вымыты. На полу постелена свежая солома. Еды и воды достаточно, будто ничего и не было. Только след, оставленный ножом, и новая дверца с неокрашенным куском стены напоминали о происходящем. Прохор хотел что-нибудь сделать, предпринять, как-то обезопасить кур, но делать в курятнике было нечего, тем более после иллюминации охраны, организованной Игорем. Ничего не оставалось, кроме как вернуться домой. Дико хотелось спать. На выходе из курятника Прохор как бы в шутку спросил стоящих у входа: «Всю ночь, что ли, стоять собираетесь?» На что ему серьезно ответили, что да, стоять будут всю ночь. Что ж, Прохор не возражал. В доме готовились ко сну. Прохор зашел проведать Кирилла. Как оказалось, Кирилл готовился к ночной службе у курятника, дабы изгнать нечистого. Прохор не возражал и тут. Он предупредил, что на ночь дверь будет заперта, чтоб стучал громче, ежели что. Послушник же ответил, что службу кончит только утром, и в дом ему заходить без надобности, так что сон хозяев не побеспокоит. Благодарил за теплый прием и заботу. Голос Кирилла был совершенно ровным, безэмоциональным, а взгляд совсем отрешенным. Ну, да не его это дело, решил Прохор. Подождал, пока послушник выйдет на службу, запер дверь и отправился спать. Начало. Прохор внезапно проснулся посреди ночи. Он часто и глубоко дышал, сердце бешено колотилось. Наталья спала рядом, не выказывая никаких признаков беспокойства. Прохор тихо встал и вышел из спальни. На душе было тревожно, в голове носились мысли, руки дрожали. Ему чудились звуки, мерзкие голоса хохочущих кур, рваные слова рожи и тихий собачий лай. «Не дернуть ли на стоечки?» — от нервов», — подумал Прохор. За последние дни он совершенно вымотался морально, и мысль выпить чего-нибудь горячительного и расслабиться казалась вполне уместной. Вошел на кухню. Настойка хранилась в подвале, куда вел люк, расположенный под столом. Прохор подошел к столу и уже совершенно автоматически глянул на залитый светом курятник. Мысли о выпивке тут же вылетели из головы, вместе со всеми остальными мыслями. У входа в курятник, аккурат между двумя караульными, в ярких лучах прожекторов, стоял Пресветлый, держа перед собой тремя руками курицу. Курица не шевелилась, словно загипнотизированная. Она смотрела на Пресветлого, раскрыв клюв. А затем ее перья начали темнеть, и через несколько секунд стали совсем черными. Руки Пресветлого пришли в движение. Они мяли курицу, как пластилин, будто скатывая в шар. Тело курицы легко поддалось, принимая новую форму. Дальше Прохор уже не смотрел. Бегом преодолел он расстояние до входной двери и выбежал на улицу. Дверь громко ударилась о стену, но караульный и рожа, словно казалось, этого не услышали. Прохор двинулся на Пресветлого, набирая скорость. Спустя мгновение он уже бежал со всех ног. Тварь была полностью поглощена своим занятием. Караульные точно не спали, но стояли, будто ничего не замечая. До твари оставалось пара метров. Прохор широко шагнул левой ногой и с размаху пнул правый Пресветлого в бок. Чуть выше места удара на теле рожи широко открылся глаз. Черная туша согнулась и отлетела на несколько метров. Прохор хотел броситься на тварь, но кто-то с силой потянул его назад. Резко обернувшись, он увидел, что один из караульных бесцеремонно держит его за трусы. «Не лезь, мужик!» — бросил он приказным тоном. Прохор сразу оценил расстановку сил. К роже прибавилось еще и двое вооруженных людей. Но он не собирался просто смотреть, как закатывают его кур. От резкого толчка вцепившийся в трусы караульный выпустил свою добычу и повалился на землю. Второй скидывал с плеча автомат, но Прохор уже знал, что для этого бойца сражение окончено. Носок правой ноги резко ввинтился в землю против часовой стрелки. Колено выпрямилось, закручивая и толкая тело вперед. Кулак вылетел по широкой дуге точно в лицо караульного. Тот, осознав ситуацию, попытался прикрыться и вскинул руки. Но было слишком поздно. Удар пролетел над защитой и попал точно в подбородок. Голова резко крутанулась, черепная коробка ударила мозг, и караульный повалился без сознания на землю. Краем глаза Прохор уловил движение. Первый караульный стоял на четвереньках и собирался подняться. «Ну кто ж так встает?» — пронеслась мысль в голове Прохора, и он пнул встающего в ухо. Еще один противник потерял сознание. Осталась только тварь. Пресветлый по-прежнему лежал там, куда его отбросило ударом. Он уже закончил комкать курицу и явно вознамерился запихать ее в одну из своих пастей. Прохор двинулся на тварь, полный гнева и решительности. Но та, быстро проглотив куриный ком, проскрежетала: «Ради всеобщего блага!» И с сумасшедшей скоростью сиганула через забор. Прохор на секунду растерялся, но вдруг осознал, что уже некоторое время слышит шум и усиленный мегафоном приказы со стороны лагеря в поле. Курятнику шло подкрепление. Курятнику, но не факт, что к Прохору. Медлить было нельзя. Догнать Пресветлого казалось задачей невыполнимой. Но тварь все равно придет снова, за курами. Вспомнились слова Володьки. В дом, значит, забирали. Прохор вбежал в курятник. Кур было заметно меньше, чуть ли не половина от прежнего количества. Ну, да ладно, сейчас было не до того. Прохор схватил мешок, лежавший на полке у входа, и начал собирать в него кур. Собрав всех, он закинул мешок на плечо, выскочил на улицу и побежал к дому. Кирилла нигде не было видно. Прохор кликнул его несколько раз на бегу, но ответа не последовало. Прохора давно уже заметили, и несколько человек бросились на перерез, но им было не успеть. Уже стоя в дверях, Прохор еще раз окликнул Кирилла и огляделся. Нигде нет. «А вот зараза!» Процедил Прохор сквозь зубы и захлопнул дверь. Ради всеобщего блага. Запершись в комнате, Прохор думал, что солдаты попытаются ворваться внутрь. Он слышал топот на крыльце, выкрики команд, лязг оружия. Со второго этажа спустилась испуганная Наталья. Ничего не объясняя, Прохор отдал ей мешок. Велел скорее посадить кур на чердак, самой с детьми запереться на втором этаже и ни за что не выходить. Как Наталья ушла, Прохор решил осмотреться. Он осторожно подходил к окнам и заглядывал то в щели между ставней, то в замочную скважину двери. Дом брали в оцепление, выставляли прожекторы, освещая дом так, что скоро что-либо увидеть изнутри будет невозможно. Везде сновали солдаты, оба выхода из дома и все окна охранялись. Прохор оделся и зарядил сайгу. Он сознавал, что шансы против нескольких вооруженных людей у него невелики, но сдаваться не собирался. У двери постоянно слышались шаги, но открыть ее никто не пытался. Видимо, ждали приказов. Прохор быстро поднялся на чердак. Перепуганные всклокоченные куры топтались в углу. Их оказалось всего 11. Больше половины пропало. На улице Прохор их не видел. А зная, как они себя ведут при появлении Пресветлого, вероятность того, что некоторые просто испугались и убежали, была мала. Видимо, аппетит твари вырос. Вот напасть. Да еще и военный с ним заодно. Прохор выглянул в маленькое неприметное окошко. Дом был полностью окружен. Рядом с лагерем стояло несколько грузовых автомобилей, набитых вооруженными солдатами. «Уже и подкрепление прибыло. Значит, заранее знали, что придет эта мразь сегодня». «А что там с журналистами? Их фургон стоял на том же месте. Все четверо стояли на улице и беседовали с пресс-секретарем Игоря, за спиной которого стояли два солдата. Мария размахивала руками и, похоже, что-то кричала. Валерий Валерьевич пытался ее успокоить». Сашка держал на плече камеру. Егор просто стоял рядом. Тут Прохор увидел, что в калитку входит сам Игорь в сопровождении следователя Насти и батюшки Илариона. Вся троица явно направилась к дому. Прохор быстро спустился и встал у входной двери. Спустя минуту в нее постучали. «Прохор! Прохор! Нам нужно с вами поговорить!» Услышал он голос Игоря. «Прохор, вы меня слышите?» «Солдат своих уберите со двора, тогда и поговорим», — зло отвечал Прохор. «Присутствие опытных людей, умеющих обращаться с оружием, крайне важно в данной ситуации, Прохор. Это для безопасности всех нас. Поймите, ситуация, в которую вы попали, очень серьезная. Она может казаться пугающей, но мы уже сталкивались с подобным и имеем опыт решения таких проблем. Чего они тогда мешали мне, не говоря уже о том, чтобы пристрелить эту дрянь?» «Послушайте, все намного сложнее, чем вам кажется», — донесся из-за двери голос Насти. «Все верно», — подхватил Игорь. «То, что сейчас происходит на вашей земле, очень важно, Прохор. Очень. Для вас, для нас, для всех. Важно для России, для всех людей. Это не просто нападение и похищение, Прохор. Это лишь часть гораздо более масштабного процесса. Очень сложного и важного для нас всех процесса. Очень важного, слышите, Прохор? И что же это за процесс такой, что меня изводит этот Пресветлый?» За дверью воцарилось молчание, а затем послышались невнятные приглушенные голоса, шорох. «Послушайте, Прохор», — снова заговорила Настя. «Доверьтесь нам, мы сможем вас защитить. Все, что от вас требуется, отдать нам кур. Мы знаем, как дальше будут развиваться события. Вам ничто не угрожает». «Мы возместим все ваши потери», — продолжил Игорь. «Как материальные, так и моральные. Мы вернем вам кур, привезем других. Сколько скажете, столько и привезем. Вместе мы справимся обязательно. От вас нужно лишь немного сотрудничества». «А собаку мне кто вернет?» «Сожалею о вашей утрате. Стоит признать, что в случае с вами мы среагировали несколько позже, чем следовало. Это привело к этой, вне всякого сомнения, тяжелой утрате. Но повторю, мы всячески вас поддержим. Вам не справиться в одиночку. Давайте сотрудничать». Услышав голоса, со второго этажа вышла Наталья. Она остановилась поодаль и встревоженно смотрела на Прохора. Прохор смотрел на нее. «Что это за дрянь-то? Зачем она это делает?» — спросил он у стоявших за дверью. «К сожалению, я не имею полномочий рассказывать вам детали, Прохор», — отвечал Игорь. «Это секретная информация, представляющая государственную тайну». «Вот мать-перемать!» — выругался Прохор. «Послушай, сын мой», — раздался из-за двери голос Лариона. «Все, что говорят эти люди, это все очень важно. Это может выглядеть страшным и неправильным, вся эта ситуация. Но они помогут тебе. Они делают богоугодное дело, Прохор. Ради всеобщего блага. Прислушайся к их словам, сын мой. Бог не оставит никого в беде. Он всегда пошлет спасение. Эти люди, эти самые люди — твое спасение. Твое и твоей семьи. Я молюсь за всех вас. Молюсь, чтобы все кончилось хорошо. Ведь мы все люди, рабы Божьи. Сила наша в единстве, в вере. Позволим разобраться с бесом. Я теперь всегда буду здесь, помогать и советовать. Это теперь и моя ноша тоже. Не взваливай все на свои плечи. Подумай о детях, как им тяжело». Услышав голос Лариона, Наталья подошла к Прохору, робко взяла за рукав и умоляюще заглянула в глаза. Прохор понимал, что ей гораздо тяжелее все это переносить, что она слаба и напугана. Он всегда думал, что сможет защитить своих близких, но все эти военные, оружие, уговоры, казалось, эта проблема скоро станет ему не по силам. Опасность возрастала. Наталья была уже на грани срыва. Он не мог мучить близкого человека, тем более никак не мог снова кого-то потерять. «Кирилла вашего не видать нигде, как ушел вечером», — сказал Прохор. «С Кириллом все в порядке. Он был несколько напуган. Теперь он в безопасности. Он в лагере у военных. Ему там помогают. С Божьей помощью». «Прохор, ради всеобщего блага давайте уже поможем друг другу», — снова вступил в разговор Игорь. «Сейчас мы теряем время. Эта тварь придет снова. Придет скоро. Не найдя куриц в курятнике, она вломится в ваш дом. Она становится сильнее с каждым днем. Вам не справиться в одиночку, а при сложившемся положении дел мы не сможем вас защитить». На лестницу, разбуженные криками и шумом, вышли Лёшка с Машкой, сонные и такие маленькие и хрупкие. Наталья стиснула руку Прохора. «Ладно», — решился Прохор. «Что делать мне? Просто отдайте нам кур, Прохор. Мы позаботимся обо всем остальном». Прохор посмотрел на Наталью и детей. «Все будет хорошо». Прохор полез на чердак. Куры были на месте. Они немного отошли от срочной эвакуации и ходили взад-вперед в поисках насеста. Прохор взял мешок, в котором принес кур, и принялся их собирать. Вдруг в углу, в кучу тюков с тряпьем, зашевелилась темная масса. Прохор весь напрягся и резко развернулся лицом к опасности. Темная масса ворочалась, пытаясь выбраться. Тело начало расслабляться, готовясь реагировать на атаку. Пульс застучал в ушах. Наконец масса высвободила ногу и смогла встать на пол. Это определенно был человек. Он поднял руки вверх, показывая, что оружия нет, и медленно приблизился. В свете прожекторов, который пробивался на чердак, Прохор, наконец, смог различить лицо своего гостя. Это был Володька, весь вымазанный то ли краской, то ли грязью, и одетый в какие-то лохмотья. «Вот и свиделись», — еле слышно шепотом произнес он. Прохор чуть не подпрыгнул от неожиданности. Он подошел и сгреб Володьку в объятия. «Давай позже все эти приветствия», — спустя секунду сказал Володька. «Сейчас нужно сосредоточиться на ситуации. Лучше ничего не говори. Твой басище они сразу услышат. Дом твой на внешней прослушке наверняка, с направленных микрофонов. Слушай внимательно, что я говорю. Им не просто куры нужны. Им нужен еще и ты. Все позже расскажу. Сейчас складывай всех, кроме одной, в мешок. Одну потом посади в самое укромное место в доме. Они пока не знают, сколько кур осталось с последнего визита. А им нужны все. Особенно та, которая останется последней. Так мы выиграем некоторое время, пока они поймут, что к чему. Сейчас я с тобой спущусь вниз. Аккуратно, чтобы не засветиться. Они наверняка попытаются тебя захватить, но штурмовать не будут. Ты им живой нужен. Да и вроде как сотрудничать решил. Так что просто попытаются вытащить из дома. Отдай им куриц, но так, чтобы тебя они не достали. Открой двери и кинь мешок, например. Я тебя подстрахую, все понял?» Прохор кивнул. «Тогда пошли». Прохор вошел в комнату первым, указал Наталье жестом молчать и кивнул на Володьку. Потом показал жестами подниматься наверх. Наталья испуганно кивнула в ответ и ушла на второй этаж, взяв детей. Прохор подошел к двери. За ним кошкой прокрался Володька. Встал точно за дверью. «Есть тут кто?» – заговорил Прохор. «Мы все здесь, конечно, конечно», – ответила из-за двери Настя. «Принес я кур, держите». Прохор быстро приоткрыл дверь, стараясь не попадать в образовавшийся проем, и кинул мешок. Володька тут же пнул дверь сзади и резко дернул Прохора за шиворот. Что-то промелькнуло в проеме и ударилось в стену над комодом. И еще два глухих удара послышались уже из-за закрытой двери. Прохор взглянул на стену. Оружейный дротик. «Вот значит, как вы о нас позаботиться решили, сволочи. Как зверя какого завалить?» «Прохор, успокойтесь, не нужно делать из нас врагов. Это для вашего же блага». Попытался взять ситуацию под контроль Игорь. «Для всеобщего блага, сын мой», — вторил ему Иларион. «Катитесь к черту со своими благами, твари! Забирайте куриц и катитесь отсюда! Оставьте нас в покое!» «Хорошо, хорошо, Прохор, мы уходим. Помните, мы хотим помочь вам. Давайте поговорим утром, хорошо?» Не отступал Игорь. «С пресветлым своим говори, паскуда! Пошли прочь!» «Прохор, послушай меня, Прохор!» – заговорил Иларион, но из-за двери ему никто не ответил. «Прохор, сын мой, Наталья, вы здесь?» Тишина. Переговоры закончились. Игорь раздраженно дернул левой рукой. Толстый жилистый провод, выходящий из рукава его пиджака и тянущийся куда-то под рясу Илариона, натянулся. Раздался влажный щелчок, и на землю упал конец провода с серебристым утолщением. А затем эта пуповина несколько раз дернулась и втянулась в рукав Игоря. Иларион заморгал, поежился. «Могли бы просто текст написать на бумажке», — раздраженно буркнул он. «Так быстрее и надежнее», — холодно ответил Игорь. «Заберите кур, крикнул он какому-то офицеру. «На сегодня все. Дом держать под постоянным контролем. Все в радиусе 5 километров. Закрытая зона. Всех соседей убрать нахрен, никаких посторонних, чтоб мышь не проскочила». «Есть!» — послышалось с нескольких сторон. «Пойдем», — бросил он своим спутникам. Настя и Иларион последовали за Игорем. «Что же за геморрой-то сплошной в этот раз?» — заговорил он. «Сраный деревенский участковый, как рецидивист, мать его, по секретным архивам лазает, разнюхивает. Журналисты крутятся под боком. Мужик этот местный на своем мотороллере просто доебал уже своими расспросами и советами. Как медом ему тут намазано. Уж в рожу раз получил и все равно мелькает где-то на горизонте. А куровод этот вообще бред. Вместо того, чтобы сидеть дома и сраться со страху, объекту пиздюли раздает. Бред. Кому сказать, не поверят. Теперь еще в доме заперся, козлина. И ведь какой хитрожопый. Выкинул и дверь закрыл Скотт. Чего он шуганулся так? Ведь успокоили вроде. Жопой, что ли, учуял? Лучшие снайперы, блядь, и те не смогли попасть». Игорь был вне себя от злости. Настя попыталась его успокоить. «Но ведь время есть еще, и куры у нас». «Есть, ху, есть. Ладно, завтра видно будет. Вытащим его из халупы как-нибудь, главное, чтобы дышал и сердце билось. Иларион, ступай в медпалатку. Оставайся там со своим послушником. Может, пригодишься еще. Баба у него набожная. Попробуем надавить. Ты, я смотрю, не первый раз уже на проводе в переговорах». «Случалось, да. Опыт общения с куроводами в рамках операции имею. Люди-то деревенские в основном батюшку слушаются. Вот нас и привлекают. Меня сюда специально направили несколько лет назад, как в один из районов вероятного проявления активности. Коли уж все равно я в курсе этих дел был». «Хорошо. Слышал я, ваши его тоже серьезно изучают». «Изучают, да. Особые братья. Понятиями материального мира полностью описать Пресветлого невозможно. Церковь вносит свой посильный вклад. У нас есть свои источники и знания, которые руководство вашего проекта находит полезными. Так что сотрудничаем с Божьей помощью». «Это-то я в курсе, да. Я о том, что ходил слух, будто были у вас там какие-то свои, чересчур сильно заинтересованные». «Ходил слух, да. Но знаете, я ведь по сути обычный священник, пусть и с некоторым особым опытом. Меня в дела не посвящают. Давно уже ничего не слышно по поводу этих заинтересованных, как вы выразились, в публичных кругах. Видимо, вопрос решен». «Ясно. Что ж, все свободны до завтра до полудня. В 12:10 сбор командования операции. Вы, Иларион, тоже приходите, поговорим, подумаем». «Хорошо. С Богом», — ответил Иларион. «До свидания», — попрощалась Настя, и все трое разошлись. Все приказы были отданы. В рабочем порядке формировались команды оцепления и наблюдения. Крики приказов затихали. Но не затихали журналисты. Пресс-секретарь Игоря заявил прямым текстом, что им необходимо покинуть место проведения операции, а все отснятое будет изъято. На сборы дал ровно 20 минут и приставил следить 2 солдат. Мария бурно негодовала, называя солдат подлецами, угрожала предать все гласности, кричала, чтобы отдали отснятый материал. Валерий Валерьевич тоже что-то возмущенно сопел. Сашка курил в стороне. Егор демонтировал с крыши фургона антенну. Журналисты никак не хотели уезжать, но вот антенна была снята и оборудование собрано. Солдаты еще раз напомнили, что ровно через 3 минуты будут вынуждены арестовать нарушителей периметра и поместить под постоянный особый контроль на все время выполнения операции. Упорствовать дальше смысла не было. Все 4 погрузились в машину. Валерий Валерьевич сел за руль. Тронулись. Солдаты подождали, пока автомобиль скроется за поворотом, и отправились обратно в лагерь. Фургон подбрасывало на ухабах. Сашка с Егором копошились с аппаратурой в глубине машины. Мария сидела на сиденье рядом с Валерием Валерьевичем. Оба выглядели подавленными. Это дело могло стать началом быстрого взлета их карьеры, принести известность, популярность, признание. Но вот так вот просто, за пару часов, все рухнуло. Их вышвырнули в самый интересный момент. Мария с Валерием Валерьевичем переглянулись. Это был еще не конец. Фургон резко свернул с дороги прямо в поле. Фары и свет внутри погасли. Машина снова ехала к дому Прохора, но так, чтобы как можно сильнее удалиться от лагеря военных. Сашка заглянул в кабину, спросил, что случилось. «Мы возвращаемся за нашей сенсацией, Саша. Готовь камеру». Глаза Марии сияли. Она была полна решимости. Валерий Валерьевич тоже выглядел необычайно сконцентрированным и серьезным. «Всенепременнейше возвращаемся», — твердо проговорил он. Им необычайно повезло. Оцепление было выставлено только у самого дома. Полностью перекрывать район военные еще не начали. Фургон остановился в 400 метрах от ярко освещенной цели. Мария тут же выскочила наружу и принялась поторапливать Сашку. Валерий Валерьевич и Егор решили оставаться в фургоне, готовые подобрать коллег и скрыться в любую секунду. Репортер и оператор выдвинулись. Ночь выдалась темная, как по заказу. Две тени призраками приближались к ярко освещенному дому. Уже можно было разглядеть, что происходит во дворе. Повсюду сновали солдаты, с нескольких сторон разбирали забор, перетаскивали какие-то ящики и провода. У курятника крутились люди с какой-то аппаратурой в руках. Сердце Марии часто билось. Вот оно, военные, секретность, работа тайком под угрозой ареста. И все это теперь ее. Она обернулась и посмотрела горящим взглядом на Сашку. Эту ночь до тревоги они были вместе. И теперь Мария хотела поделиться с любовником, бушевавшими в ней эмоциями. «Снимай, снимай скорее же», — шепнула она, кокетливо улыбнулась и поспешила вперед, не став дожидаться, пока Сашка закончит включать и настраивать камеру. Отойдя метров на 10, она обернулась и нетерпеливо помахала рукой, подзывая все копошащегося оператора. Как только Мария отвернулась и снова зашагала вперед, Сашка привычным движением вытянул из-за пояса пистолет с навернутым глушителем и сделал два выстрела. Мария покачнулась и упала лицом в землю. Яркое пятно света впереди, к которому ее так тянуло, начало меркнуть. Саша подошел поближе и добил журналистку выстрелом в голову. Рядом с телом он бросил осточертевшую тяжелую камеру и маленький GPS-маячок. Таскать трупы в его обязанности не входило. Дело сделано. У фургона Сашку ждал уже успевший заскучать Егор. Тело Валерия Валерьевича лежало в кабине, заливая пол кровью. После размещения еще одного маячка в фургоне, операция «Свобода слова» была формально завершена. Пришло время заявить о себе местному руководителю. Обстановочка у них там, судя по всему, складывалась не особо спокойная. Двое мужчин отправились в лагерь военных, вдыхая прохладный ночной воздух и наслаждаясь редкими минутами отдыха. Багровый ангел. Ровно в 12 часов утра Игорь вошел в штабную палатку. Он еще на подходе почувствовал след, запах, который ни с чем не перепутаешь. Запах, который могли различить лишь избранные. Их было определенно двое, но Игорь не мог понять, к какому типу относятся нежданные гости. Его научили за время подготовки различать следы себе подобных, но запахи этих двух были ему незнакомы. Игорь вошел в палатку. Двое мужчин сидели в глубоких креслах у дальней стены. «Товарищ командующий», — обратился к Игорю начальник штаба. Эти двое просто... Все в порядке. Оборвал его Игорь. В палатку никому не входить до моего разрешения. Выполнять. Начальник штаба вышел. «Приветствую», — бросил Сашка, не вставая с кресла. Его лицо с ночи сильно изменилось, и о прежнем облике оператора напоминал лишь цвет глаз, который тоже должен был смениться в течение ближайшего часа. Егор, сидевший рядом, просто кивнул в знак приветствия. Он тоже уже не был похож на прежнего Егора, стал полнее и ниже, а лицо приобрело монголоидные черты. «Добрый день», — ответил Игорь. «С кем имею честь?» «Мы с коллегой, наблюдатели от российского отделения энергетического концерна, с этого дня будем находиться в расположении вашего лагеря», — сказал Сашка и замолчал, давая собеседнику время переварить услышанное. «Пожаловали, значит, с самого верха», — подумал Игорь. Он допускал такое развитие событий, но все-таки был взволнован. Это была его первая личная встреча с людьми такого уровня. «Считаете, что своими силами я не справлюсь?» — как бы в шутку спросил Игорь. «Вы уже допустили утечку информации, командующий. Мер, принятых вами в отношении журналистов, оказалось недостаточно. Проблема решена, но впредь извольте не допускать таких промахов. Тем более, что развитие сложившейся в настоящий момент ситуации с Куроводом прогнозируется как инцидент класса А». «Вот сука, секретарь, ничего поручить нельзя», — мелькнуло в голове у Игоря. «Получит сегодня по шапке». «Приложим все усилия, чтобы подобное не повторилось», — произнес он. По поводу класса А очень не хотелось признавать еще одну свою оплошность, но замалчивать информацию с этими людьми было себе дороже. Информация о том, что Куровод знает имя объекта, было получено лишь сегодня ночью. У нас есть опасения, что заодно с Куроводом действует бывший представитель полиции, который тайно проводил исследовательскую работу по нашей деятельности и, вероятно, смог найти какую-то информацию в секретных источниках, получив туда каким-то образом доступ. И Куровод узнал имя от него, а не от... не сам. Обстоятельства этого происшествия сейчас тщательно расследуются». «Вовка — рецидивист», — перебил Игоря Сашка и улыбнулся. Егор хмыкнул. «Знаем, знаем, шустрый оказался парень. Такой нам самим не помешал бы, не разглядели вовремя. Он, кстати, сейчас с Куроводом в доме. Наверняка слил очередную порцию информации своему товарищу», — заговорил Егор. «Но мы уверены, что Куровод знал имя объекта и еще до контакта с полицейским. На это косвенно указывают некоторые факты, так что будьте готовы. Исход ситуации, как инцидента класса А, крайне вероятен». «Да вот же ж паскудство. И тут проглядели. Пролез пиздюк прямо под носом. Тут окурок хитро выкинул». Игорь начинал нервничать. «Разведка, гондоны, куда смотрели? Да еще и ситуация класса А. Так ведь отстранить могут. Посмертно». «Приложим все усилия, чтобы подобных инцидентов больше не повторялось», — выпалил Игорь. «Согласно поступившей от вас информации, я немедленно проведу усиление лагеря и дополнительный инструктаж личного состава. Виновные получат взыскание». «Приложите, усильте», — проговорил Сашка. «Вы, я смотрю, манипулятор достаточно неплохого уровня. Несмотря на некоторые промахи, вы хорошо себя показали, сумев получить материал у Куровода без штурма. Если сможете удачно завершить это дело, можно будет поднять вопрос о вашем повышении. С другой стороны, нетрудно догадаться, что шансы на ошибку у вас тоже нет. Явление багрового ангела происходит все реже во время приходов Пресветлого. В России явление не было уже более 30 лет. Очень большой срок. Не облажайтесь. Хоть мы и будем поблизости, многое по-прежнему будет зависеть от вас и ваших людей. Все необходимое для нас двоих прибудет через 4 часа. так что можете не беспокоиться о расквартировании. Через 3 часа приедет лаборатория. На этом пока все». Сашка и Егор поднялись с кресел и направились к выходу. «Ах да, звать нас можете. Ну, скажем, меня Сашка, коллегу Егор». «Есть», — ответил Игорь. «Гости вышли». Мозг Игоря лихорадочно затасовал воспоминания из курса подготовки. «Твою же мать! Теперь еще и наблюдатель от концерна и багровый ангел. Час от часу не легче. Ангел». Явление ангела, инцидент класса А по классификации, означало возможность получить очень ценное сырье после окончания цикла и ухода Пресветлого. На самом деле, как такового ангела не являлось. Являлось нечто, что брало начало из коллективного бессознательного разумных существ, находящихся поблизости от происходящего. Огромная энергия, чья природа полностью не понята до сих пор, взаимодействовала с подсознанием людей, и мысли обретали форму. Первое задокументированное явление на территории России произошло еще во время становления Российской империи, в какой-то богом забытой деревушке, через которую как раз проходила экспедиция. Это событие стало отправной точкой в изучении Пресветлого в России, но серьезным вопросом занялись только в начале 20 века, а тогда, в далеком 18-м зимней ночью, на дворе одного зажиточного крестьянина появилось нестерпимо яркое сияние. Постепенно оно приняло черты огромного человеческого силуэта с крыльями. Люди выбегали из домов, падали на колени и начинали молиться. Но самое интересное происходило в радиусе 107 метров от освещения. Там все посходили с ума. Они толкались, кидались друг на друга, дрались, чтобы добраться до того, что находилось под ангелом, до того, что потом назвали сырьем. Те, кто добирался до цели, вгрызались в сырье, отрывали кусок и глотали почти не жуя. Потом вгрызались снова и умирали. Через 4 секунды после попадания вещества в желудок, когда ангел пропал, из круга вернулся только один человек. Впоследствии он стал одним из основателей энергетического концерна и, по слухам, был жив до сих пор. После первого случая явления стали документироваться по всей России с некоторой периодичностью, обычно раз в несколько лет, сопровождаясь видениями, истерией и смертями. До какого-то момента это были ангелы. Потом несколько раз появлялся великий красный Ленин, пурпурный Маркс, даже кровавый Сталин. Почти сразу после смерти своего оригинала были и некоторые курьезные случаи. Например, когда ангел явился в курятник в поселении при Вологодском пятаке. Не нужно было иметь познание в психологии, чтобы понять, что в образе того ангела явно доминировали неосознанные желания 200 пожизненно заключенных. Но название «Багровый ангел», как самое старое, прочно закрепилось в обиходе и использовалось по сей день в операциях. Вологодский садомит был последним явлением на территории России. В других странах частота феномена тоже падала. Китайцам Красный Мао не заглядывал уже лет 30. Последнее приземление НЛО с коммунистами в США имело место около 40 лет назад. По остальным регионам временные разрывы были еще больше. «Провалить эту операцию нельзя. Победа любой ценой. Первонаперво необходимо выполнить все предписанные инструкции и процедуры, поставить метки, развернуть лабораторию». Игорь чувствовал, что на него кто-то смотрит. Он обернулся. В палатку заглядывал начальник штаба, спрашивая всем своим выражением лица, можно ли уже начинать. Игорь посмотрел на часы, 12:20, кивнул начальнику штаба, и палатка начала заполняться офицерами. Игорь прошел на свое место во главе стола, встал и оперся руками о столешницу. Сырье в его организме пришло в движение и устремилось к мозгу. Чувства обострились, начался анализ рассаживающихся по своим местам людей. Игорь слышал частоту пульса каждого из присутствующих, ощущал ритм их дыхания, замечал малейшую мимику, непроизвольные движения конечностей и глаз, изменение цвета кожи, различал присутствие гормонов в крови по запаху. Мозг начал формировать речевые и поведенческие паттерны, наиболее подходящие под ситуацию. Все расселись по местам и обратили взоры на командующего. «Что это? За бардак тут творится? Ёб вашу мать!» Обратился Игорь к собравшимся. Заседание штаба началось. Побег. Прохор сидел один в комнате на полу, обняв Сайгу. Шторы были плотно задернуты, свет не горел. Они проговорили с Володькой всю оставшуюся ночь и утро. Часы показывали полдень. Володька спал. Он был совершенно вымотан и отправился в подвал устраивать лежанку. Как только сообщил Прохору все, что знал, Наталья и дети были наверху. Шума оттуда слышно не было, но спят они или нет, Прохор не знал. Его одолевали тяжелые мысли. То, что рассказал ему Володька, не сулило ничего хорошего. Он нашел отчеты. Отчеты по завершенному циклу. В них документировались события, происходящие во время нападений Пресветлого. Отчетов было много. Все они были практически идентичны и различались лишь координатами, датами и именами. К некоторым отчетам прилагались пояснительные записки, благодаря которым и удавалось сделать безрадостные выводы. Владельцы кур погибали. Напрямую об этом нигде не говорилось, но каждый отчет кончался строками следующего вида. Сокращение статьи до одного экземпляра. Дата. Визит к последнему экземпляру. Дата-время. Дата и время проявления галус-галус, номер 1. Дата и время рождения глаза. Дата и время поглощения глаза. Время прибытия объекта. Изначальная масса куровода. Время и продолжительность трапезы. Время убытия объекта. Остаточная масса куровода. Прогнозируемая масса сырья. В пояснительных записках иногда указывались имена куроводов. Некоторые из этих имен значились в списках переселенцев, про которых Володька говорил раньше. В качестве нового адреса значилась какая-нибудь отдаленная область. Судя по тому, что остаточная масса такого переселенца в среднем составляла около 30% от его первоначального веса, селился он на новом месте только на бумаге, предназначенной для органов статистики. Пара найденных отчетов была не окончена. Перед датой и временем появления галус-галус номер 1 стояла сноска. В пояснении значилось, что в ходе штурма куровод был приведен в состояние, делающее невозможным поглощение, либо галус-галус номер 1 был уничтожен до рождения глаза. Штурм предпринят в связи с удержанием необходимого материала. Володька утверждал, что это были как раз те случаи, когда хозяева кур баррикадировались в домах вместе с птицами. Особенно угнетало то, что в списках на переселение значились все, кто проживал в доме. Так что сдаваться самому в надежде обезопасить Наталью и детей было бессмысленно. Прохора заперли в клетке до поры, как лабораторную мышь, хотя Володька обещался выйти ночью на разведку и поискать возможные пути бегства. Прохор не заметил, как к нему подошла Наталья и села рядом. «Что сказал Володя?» — робко спросила она. «Все нормально». Прохор не хотел ее пугать. «Завтра мы попробуем отсюда уйти». «А если не получится? Вон их сколько, по всему двору шастают. И день, и ночь». «Получится, не получится. Не уйдем, останемся тут. Сдаваться я не собираюсь. И вас в обиду не дам. П- Пусть только попробуют сунуться скоты. Может, послушать их, Проша? Ведь даже батюшка Иларион говорил, что поможет. Он же святой человек, врать не будет. Не поможет нам Иларион. Володька рассказывал, что видел он, как батюшка с нами из-за двери разговаривал. Все это слова Игоря были. Губами он шевелил, а Иларион за ним повторял, стоя как истукан. Уж не знаю как, но сомневаться не приходится, что управляют властимущие батюшкой твоим, как куклой, чтобы у нас все отобрать. «Ну что же ты говоришь такое?» Прохор подумал, что Наталья до этого момента никогда с ним не спорила и не пыталась в чем-то переубедить. Видимо, сейчас ей было действительно страшно. «Давай просто отдадим, что они хотят», — продолжала она. «А зачем ты оставил последнюю курочку? Ведь они станут ее искать. Давай отдадим курочку, и они тогда нас отпустят». «Не можем мы ее отдать, Наталья. Никак не можем». «Но ведь мы тут заперти сидим, света нет». Наталья заплакала. «Машка с Лешкой меня спрашивают все, когда гулять пойдем, когда на речку, когда дяди уйдут. Я вижу, что им страшно, и мне». Прохор на секунду дрогнул в душе, но тут же взял себя в руки. «И скотина не кормлена уже день, и наши припасы все в погребе, что не достать. Как же нам жить-то? Сколько мы так просидим еще? Что же мы кушать будем, Проша?» Пора было это прекращать. Прохор повернулся к Наталье, холодно посмотрел в ее глаза и четко и ясно ответил. «Дерьмо». Он сам не ожидал от себя такой жесткости, которая нахлынула откуда-то из глубины души. Наталья поднялась и убежала в слезах на второй этаж. Прохор снова остался один. Он не знал, что делать дальше. Он просто сидел на полу и ни о чем не думал. Оставалась одна надежда — побег. Володька проснулся к ночи. Недалеко от его лежанки в подвале стояла клеть. Внутри сидела курица. Видимо, туда ее посадил Прохор. На часах было 10 вечера. Володька вылез из подвала и направился в комнату. Там сидел Прохор на стуле с винтовкой, лицом к двери, и медленно жевал кусок хлеба. Даже не видя его лица, Володька ощущал настроение хозяина дома, мрачное и подавленное. Нужно было отсюда уходить и бежать. Бежать куда-нибудь подальше, в глухую тайгу. Володька сам не понимал до конца, зачем сюда вернулся. Он испытывал какую-то привязанность к Прохору, к обычному мужику, который оказался в совершенно необычной ситуации, темной и страшной, но продолжал бороться. Даже сейчас он был готов кинуться на любого, кто без приглашения войдет в дверь. Будь их хоть 10 человек, хоть 100. Глядя на Прохора, Володька почему-то вспоминал своего деда. Смутный образ со старой выцветшей фотографии. Бравый широкоплечий офицер верхом на коне. Эту фотографию передал ему перед смертью отец, и Володька продолжал ее бережно хранить. «Есть какие новости?» — спросил Володька, подойдя к Прохору. «Нету. Будто затаились. Ни шагов не слышно, ни разговоров. Несколько часов назад еще машины приезжали. Одна огромная такая, с прицепом». «Ясно», — ответил Володька. «Видимо, Пресветлый снова придет сегодня», — подумал он. Читая отчеты, он обратил внимание, что лет 50-60 назад циклы занимали несколько месяцев. По самым же свежим записям, которые удалось раскопать, цикл длился 2-3 недели. Видимо, они нашли способ ускорять процесс и расширяли лагерь. Лишний раз Прохора волновать не следовало, но нужно было торопиться. «Часа через 2 я пойду осмотрюсь», — сказал Володька. «Через крышу выйду, дам знать, если путь будет». «Давай так», — устало ответил Прохор. «Там на кухне поесть Наталья приготовила. Голодный поди». «Я пайка своего погрыз. Мне хватит». «Ну ладно», — вздохнул Прохор. «Думаешь, выберемся?» «Должны», — отвечал Володька. Они проговорили ни о чем, и еще 2 часа. Снаружи будто бы стало еще тише. Больше всего Володька боялся, что в дом попытаются вломиться или усыпить их газом. Но, по-видимому, пока военным дела до них не было. Они получили своих куриц и ждали появления галус-галус номер 1, в чем бы оно ни заключалось. Но скоро недостача обнаружится. «Пойду», — сказал Володька. Прохор поднялся со стула. Вместе они зашли на чердак. В дом Володька проник чудом, проскочив мимо патрулей и выбив решетку на окне в подвал. Теперь-то окно было наглухо закрыто Прохором, да и дом с земли хорошо освещался. Оставалась надежда на крышу. Трудно было представить, как им всем удастся выбраться этим путем, особенно Наталье и детям. Но просто сидеть и ждать было невыносимо. Прохор открыл люк на крышу. Володька снова надел свои лохмотья и медленно полез вверх. Высунув голову, нагляделся. Люк проходил на правую сторону крыши, удачно прикрытый трубой от обзора со стороны входной двери, где сконцентрировались главные силы военных. В поле зрения никого не было. Володька вылез целиком и спрятался в тени за трубой. Внизу было светло, как днем. У курятника никого видно не было. У сарая со скотиной тоже. Выглянул из-за трубы. Лагерь определенно стал больше. А еще вокруг дома, по большой окружности через равные промежутки времени, мигали красные огни. «Только бы это не датчики слежения были», — подумал Володька, не подозревая, что его заметили еще в тот момент, когда он оглядывался, высунувшись из люка. Со стороны курятника послышался какой-то шум. Володька повернул голову и увидел, как из двери вываливается огромная черная туша, упираясь в землю несколькими руками. Туша лоснилась в свете ламп, перетаптывалась, внутри нее будто что-то шевелилось. «Вот ты, значит, какой!» — пронеслось в голове Володьки. Через секунду на обращенном к дому боку Пресветлого прорезались 2 глаза. Его тело качнулось и зашагало к крыльцу. «Вот зараза!» — мысленно воскликнул Володька и пополз обратно к люку. Что-то с силой ударило в бок. В глазах потемнело. Донесся звук выстрела. Володька почувствовал, что не может вдохнуть, и начинает терять сознание. «Что там?» — услышал он из люка голос Прохора. «Закрывай! Быстро!» Выдохнув последний вздох, крикнул Володька и покатился вниз. Прохор кинулся было наружу в попытке поймать его, но по крыше застучали газовые гранаты. Одна из них ударилась совсем рядом с люком, едва не попав внутрь. Вокруг поднимались клубы дыма, которые не сулили ничего хорошего. Видимость ухудшалась, голова начинала кружиться. Прохор стиснул зубы и захлопнул люк. Быстро спустился на первый этаж, умылся водой из ведра и надел приготовленный противогаз. Володька ожидал такой вариант развития событий и потому пришел подготовленным. Пару комнат на втором этаже Прохор как мог обезопасил от газа тряпками и одеялами, а также оставил в спальне еще один противогаз. Это должно было защитить Наталью и детей на некоторое время. У входной двери послышались шаги. «Неужто Володька?» — мелькнула мысль. «Володя!» — крикнул он. «Курочка!» — ответил из-за двери до боли знакомый язычный голос. Не раздумывая, Прохор выстрелил несколько раз прямо через дверь. Шаги затихли. Воцарилась тишина. Через пулевые отверстия внутрь пробивались лучи света. Прохор спрятался за комод, держа дверь под прицелом. Снова послышались шаги и тот же голос. «Курочка, открой дверь! Курочка, открой дверь!» «Открываю, родной!» — зло крикнул Прохор, приглушенным противогазом голосом и пустил в дверь еще две пули. «Курочка, открой дверь!» Снова раздался скрипящий голос, но уже где-то совсем рядом. «Курочка!» Голос доносился со стороны окна прямо над головой Прохора. Он вскочил и выстрелил в закрытые ставни. «Ради всеобщего блага, курочка!» Голос удалялся. Тварь шла по кругу. Прохор перезарядил сайгу и затаился. Тварь продолжала ходить вокруг дома, читая свою мантру. Она не пыталась выломать дверь и влезть в окно, просто ходила. «В дом не может войти, значит», — вспомнил Прохор. Он хотел было подняться и проведать Наталью, как вдруг из подвала раздался голос. «Ну, открой же дверь, Прошенька. Ну, просит же Пресветлый. Ну, что же ты?» Прохор осторожно подошел к открытому люку и заглянул внутрь. На земляном полу в свете лампы стояла клетка. В клетке сидела курица. Из курицы раздавался голос. «Ну вот и свиделись, родненький. Скучал, небось, по Павлу Никаноровичу. Времечко-то мое уже пришло. Скоро и твое времечко придет. А ну-ка, поднеси меня к Пресветлому, Прошенька!» «Ах ты, тварь!» — крикнул Прохор, спустился в подвал и с силой пнул клетку. Она отлетела в угол, ударилась о стену и прокатилась по полу. Павел Никанорович заохал. «Вот же грубиян, а ты у нас, я гляжу, мужичонка непростой, но тем паче, вмиг тебя выкурят из этой халупы, ничто не разделит нас с Пресветлым, так суждено мне, и тебе суждено». Павел Никанорович будто бы вошел в раж и, не умолкая, сыпал предсказаниями о судьбе Пресветлом и скором воссоединении. Прохор взял одеяло, на которых спал Володька, и запеленал в них клетку. Затем вылез из подвала и закрыл дверь. Голоса Павла Никаноровича слышно не было, а зато были слышны другие голоса. Вокруг дома явно царило оживление. Прохор разбирал в топоте множество ног отголоски приказов и переговоров. Отовсюду он решил было стрелять из окна наугад, но людей вблизи дома, похоже, было очень много. И наверняка они были вооружены. Попытка бегства не просто с треском провалилась. Он потерял Володьку. Снаружи ходила тварь и солдаты, а в подвале сидела орущая курица. Прохор начал поддаваться панике. «Прохор! Прохор, ты меня слышишь?» Услышал он вдруг усиленный мегафоном голос Игоря. «Нам нужно поговорить. Ситуация критическая. Но мы можем помочь». «Как же мне с тобой говорить, паскуда ты поганая, когда я тут заперти сижу?» — пробурчал Прохор. «Я тебя прекрасно слышу, Прохор. Можешь говорить так, как сейчас». «А вот же сволочи». Прохор опустился на пол и привалился спиной к печи. «Оставьте нас в покое!» — крикнул он. «Мы готовы уйти, как только все закончится, Прохор. Но ты сам не хочешь сотрудничать с нами. Зачем ты оставил себе одну курицу? Сейчас все могло бы уже закончиться». «Закончится, конечно. Вместе со мной и моей семьей. А Володя мне все рассказал про вас, подлецов». «Послушай, Прохор, Владимир не мог узнать о том, что здесь происходит. Это вне его компетенции. Не знаю, что он мог тебе рассказать, но к теперешней ситуации это отношение не имеет, поверь мне, Прохор». «Один раз я тебе уже поверил. Чуть не свалили меня из-под тишка». «Курочка, открой дверь!» — раздался скрипучий крик. «Курочка, благо ради!» «Заткните своего поганого демона!» — крикнул Прохор. «Открой, курочка!» — еще громче заорал Пресветлый. «Приди, приди ко мне!» — раздался из подвала голос Павла Никаноровича. «Благо!» — верещала тварь. «Прохор, Не теряй зря драгоценное время. Мы тебе поможем. Приди, пресветлый. Дверь. Прохор, словно загнанный зверь, забился в дальний угол комнаты, ощерившись, держа сайгу на изготовку.